Глава 11. Об исследовании замка, занятных приобретениях и неудачном знакомстве с тьмой. Вечером к нам заглянула горничная и принесла ужин. Уж не знаю, почему нас не пригласили в столовую, ведь при таком количестве гостей разносить всем еду в комнаты – это несколько странно. Но спрашивать о причинах я не решилась. Поэтому последовала примеру Карла, воспринявшего приход служанки как нечто обыденное. «Соника, все гости уже прибыли?» – спросила я девушку. «Нет, леди, еще прибывают. Его светлость ждет, пока соберутся все желающие присутствовать на обряде». «Вот как?» – подал голос напарник. «А нам сказали, что он пройдет в строго оговоренный день. Это ведь не шутка. Такое событие». О чем он говорил, я не имела ни малейшего представления, но молчала с умным видом. Ведь предполагается, что мы в курсе происходящего. «Да, ваша милость, то есть его светлость сильно заранее известил желающих, чтобы все успели. Еще 2 недели до полнолуния». Соника сбилась и замолчала. «Хорошо, ступай», — жестом отпустил ее Карл. «Ваша милость, леди». Девушка поклонилась. «Я зайду за посудой через час. И прошу вас, не выходите в коридоры после того, как окончательно стемнеет. У прислуги есть амулеты, но даже мы стараемся не покидать своих комнат в ночное время». «Отчего же?» — я надменно подняла брови. «Мы должны сидеть взаперти?» «Нет, леди, просто...» Горничная оглянулась на дверь и понизила голос. «Перед полнолунием в коридорах очень страшно. Слуги иногда пропадают, а ведь у нас амулеты, как я уже говорила. А в некоторых местах скопления тьмы так сильны, что даже придворный маг не может справиться». «Вот как?» Мы с напарником переглянулись, и он спросил Сонику. «Но, я надеюсь, артефакт хранится в надежном месте и с хорошей магической защитой?» «Разумеется, ваша милость. Только будьте осторожны, прошу вас». После ее ухода мы обменялись многозначительными взглядами, но сразу говорить вслух ничего не стали. Мало ли кто может еще стоять рядом с дверью. Во время ужина переговаривались ни о чем. Погода, природа, интерьер замка. Правда, под конец я не выдержала и спросила. «Почему никогда не рассказывал, что ты граф?» «А зачем? Это что-то изменило бы в твоем отношении ко мне?» — улыбнулся Карл. «Нет, конечно, ты же знаешь, для меня вся эта дворянская мишура не более чем красивые слова. Я живых аристократов раньше видела только по телевизору. Просто, ну не знаю, как-то странно». «Кир, не все ли равно? Вот ты знаешь, какой титул у Лолы?» Глубокомысленно промычала я. «А ведь ты живешь с ней в одной комнате уже год. А Ивар, тебе хоть раз приходило в голову поинтересоваться, какому роду принадлежит он?» «Да ну нафиг», — фыркнула я. «Я знаю, что он, как и Лола, из так называемых высших дарханов. Мне достаточно». «Вот видишь, тебе ведь наплевать на то, есть у нас титулы или нет. Богаты мы или бедны, ты оцениваешь всех иначе. Только по характеру и поведению. А Ривалис? Хоть примерно представляешь, насколько он высокого рода? Какое положение занимает семья Клайтонов в иерархии светлых эльфов его родного мира? А ты Рива зайчиком прыгать заставляла. Спорим, ты считала, что и я из простого, незнатного семейства?» «Ты жулик!» — ткнула я в его сторону указательным пальцем. «Дурил меня целый год». «Не дурил», — погрозил он мне. «А дозировал информацию». «Но теперь ты расскажешь о себе». «Возможно, но не сейчас. Как-нибудь потом. Может, я и в гости тебя уговорю съездить ко мне». «А у тебя есть братья или сестры?» «Есть 2 старших брата». Чуть заметно скривив губы, ответил Карл. Я потом некоторое время обдумывала его слова. «Так странно, почему мне ни разу не пришло в голову спросить у той же Лолы, какой у нее титул? Я знала, что она знатная аристократка, слушала ее рассказы про родовой замок, многочисленную родню, приемы и балы, но воспринимала все это словно сказки, примерно так же, как то, что она некое неведомое чудище, обрастающее чешуей и отращивающее клыки. Ну да, она иногда монстр, ну да, у ее семьи замок есть, и к извергу также относилась. Какое мне дело до их титулов? Отучимся в школе, они вернутся в свои миры и... Я тоже куда-нибудь попаду, домой или останусь в межреальности для отработки стоимости обучения. А чужие звания, богатства и титулы, неинтересно. Осмыслив все это, пришла к выводу, что хоть я и наивная дуреха, но не желаю менять ситуацию. Не хочу неожиданно узнать, что Ривалис какой-нибудь там эльфийский принц, Лола маркиза или виконтесса, а изверг герцог или тоже принц. Да ну, они мои друзья, и пусть все так и остается. «Знаешь что, графенок?» — страшным шепотом сказала я Карлу. «Не буду я тебе оказывать почести из-за титула. И Лоле не буду, извергу тем более. А Ривалис — мой робкий зайчик, и меня забавляют его уши. Вот!» Графенок прыснул от смеха и показал мне большой палец, выражая свое одобрение. Когда угас шум шагов в коридорах, ночная мгла окутала мир, а обитатели замка затихли и заснули, два сумасшедших отчаянных практиканта-вышибалы накинули длинные черные плащи, дабы спрятать лица, и оружие на поясе, и отправились на разведку. Большая часть светильников оказалась погашена, и чтобы добраться до следующего освещенного участка, требовалось некоторое расстояние пройти в кромешной темноте. Было страшно. Умом я понимала, что здесь все не в самом делешное. Это вымышленный мир, придуманная писателем история, и все те существа, которые сейчас спят за дверями комнаты или несут караул на стенах замка, они тоже не настоящие. Только вот опыт практикумов по некромантии, проходивших как раз в нереальностях, хорошо давал понять, что придуманные умертвия могут наносить очень даже реальные раны, которые потом приходилось залечивать. Что зомби и упыри убьют, если не дашь им отпор, и не спасут даже маги, не поможет ничто. Если ты погибнешь в нереальности, то умрешь по-настоящему. Поэтому пока мы крались по замку, заполненному густой тяжелой тьмой, по спине полз холодок, а изредка и мурашки пробегали. Коридоры, залы, лестничные пролеты, статуи и рыцарские доспехи в нишах. Порой казалось, что из щелей на шлемах нам в спины смотрят тяжелые немигающие взгляды. Так и тянуло поежиться и передернуть плечами. Что же это за артефакт исконной тьмы? Отчего Марвел, который явно не от мира сего, и того тоже, направил нас сюда? Какое ему дело до того, что происходит в этой нереальности? Мы добрались до парадной лестницы, ведущей на первый этаж, в холл. Внезапно я почувствовала, как начал нагреваться на груди амулет от нежити. Я замерла и придержала за рукав Карла. На его вопросительный взгляд ткнула пальцем себе в грудь. Он кивнул, что понял. Некоторое время мы прислушивались и сканировали пространство на присутствие посторонних. Мой поисковик сообщал, что впереди действительно нежить, о чем я и прошептала одними губами, глядя в глаза напарнику. У нас было два пути – идти вперед и упокоить это существо, но тогда его хозяину станет известно об этом очень скоро. Ведь нет никаких гарантий, что данная тварь выпущена сюда не владельцем замка. Вдруг это у него такая охрана? Второй путь – уйти отсюда, спрятаться от нежити, кем бы она ни была, и поискать другой проход. Мы предпочли его. Еще в нескольких местах мой амулет начинал обжигать кожу, при том, что поисковики не выдавали сведений о присутствии кого-либо живого или неживого. Зато темнота в углах была бодрой, почти осязаемой. От тех чувств, что она вызывала, хотелось шарахнуться в сторону, закрыть голову руками и завизжать. Вот уж не думала, что я такая трусиха. Бррр. В ту ночь мы ничего не нашли. Утром пришла горничная с завтраком, сообщила, что при желании можно погулять, посетить оранжерею, библиотеку или общие гостиные и залы. Извинилась от имени герцога, что пока не будет общих трапез в столовой, и питаться нам по-прежнему придется в своей комнате. В ответ на ее вопрос, не требуется ли нам чего-нибудь, я попросила сделать мне прическу. Закончив причесывать меня, девушка ушла. Днем замок выглядел не таким страшным. Напротив, здесь было красиво и шикарно. Мы видели это и сразу по прибытии, но тогда старались запомнить дорогу, а сейчас совершали экскурсию. Народу прибавилось. В просторных богатых помещениях беседовали нарядные дамы, в таких же платьях, как у меня, с габаритными двойными рукавами. И все аристократы были при оружии. Мечи, украшенные дорогими камнями, имелись у всех высокородных лордов. Женщины также демонстрировали кинжалы, пристегнутые к поясам. У одних клинки были парадными и скорее декоративными. у других – боевыми и опасными даже на вид. Еще часть дам украсили свои прически длинными спицами. В межреальности такие заколки-стилеты не были приняты, и, наверное, я не обратила бы на них внимания, если бы не смотрела в свое время много костюмированных кинофильмов. Такие длинные, остро заточенные стальные штыри втыкали в прически жителей Азии. Один их конец украшался, а второй мог поспорить по остроте со стилетом. Частенько в фильмах их даже использовали как метательное оружие. К сожалению, я плохо разбиралась в данной теме, но понимала, что делать такие украшения для причесок должны не обычные ювелиры, а мастера-оружейники. Ведь для того, чтобы вот такая длинная спица с массивным украшением летела точно в цель, конструкция должна быть идеально сбалансирована. Вообще надо взять на заметку. Волосы у меня уже отросли, спасибо Ревалису его шампуню, и сейчас я заплетала их в косу, собирала в хвост или закручивала на затылке в пышный пучок. Сама делать такие шедевры парикмахерского искусства, как соорудила мне на голове Соника, я не умела. Мы с Карлом даже пообщались кое с кем из лордов и леди на ничего не значащие темы. Большая часть народа выражала недовольство тем, что они вынуждены трапезничать в комнатах. Многие недоумевали, отчего герцог Экхалас не выходит к гостям сам и почему не собирает всех к общему столу. К обеду нам пришлось вернуться в свои покои. Горничная принесла поднос, заставленный посудой, поинтересовалась, всем ли мы довольны, не нужно ли нам чего. «Соника, как я уже говорила, нас ограбили во время пути сюда. Удалось сохранить только часть оружия, а все остальное, в том числе мои украшения, увы», я развела руками. «Скажи, можно заказать заколки-спицы для волос? А то как-то непривычно без них, чувствую себя незащищенной». Деньги у нас с собой были. Загвоздка заключалась в том, что наши монеты были реальными, а все материальные предметы из нереальностей растворялись в тот момент, когда книгоходцы покидали вымышленный мир и возвращались в реальность. Об этом нас предупреждали на занятиях и оговаривали, что вынести из литературных произведений ничего нельзя. Пользоваться там сколько угодно. Перенести в реальные миры нельзя ничего. Именно по этой причине нужно было перед тем, как покинуть нереальность, переодеться в свои вещи. Иначе окажешься раздетым, как только вернешься. Исчезнет все – одежда, обувь, украшения и оружие. Поэтому я понимала, что заплачу сейчас настоящие деньги, но приобрету то, что растворится в воздухе, как только я вернусь в Лаэтру к Марвелу Грингу. Но в то же время неизвестно, сколько придется тут проторчать, прежде чем мы сможем выполнить задание научного руководителя. И казалось разумным иметь хоть какой-то бонус, который может оказаться полезным. «Если желаете, я провожу вас к придворному оружейнику», предложила Соника в ответ на мой вопрос. «Желаю», – важно кивнула я. Как я и предполагала, спицы для волос делал не ювелир, а мастер по оружию. Карл не стал комментировать мою просьбу. «Раз я так решила, значит, знаю, что делаю». Вот это мне в нем нравилось. Он не считал себя умнее меня и осознавал, что я принимаю только взвешенные решения. После обеда горничная отвела нас в удаленное крыло замка к оружейнику, которым оказался гном. Она представила нас и пообещала зайти через 2 часа. «Что желаете, леди, ваша милость?» степенно поклонился мастер. «Мне нужны спицы для волос», мило улыбаясь, сообщила я. «Может, еще кинжалы или метательные пластины?» — уточнил гном. «Возможно», — поддержал меня Карл. «Прошу вас пройти за мной. Я продемонстрирую вам имеющееся у меня оружие», — пригласил нас в соседнее помещение бородач. Здесь располагались столы и стенды с колющими, режущими и прочими опасными штучками. Я, придерживаясь своей цели, сразу же прошла к столу, покрытому черным бархатом, на котором были выложены различные заколки и украшения для волос. Выглядели они все восхитительно. И если не знать, что вот такая тонкая спица с изящной бабочкой или птичкой на одном конце может убить человека, то и не догадаешься, что на самом-то деле это оружие, и весьма грозное. Я долго выбирала то, что мне нравилось бы визуально, подходило к цвету моих волос и глаз. Ну и пусть, что это ненадолго. Хочется ведь быть не только опасной для врагов, но и красивый. Привлекла и Карла, чтобы оценил со стороны. в конечном итоге остановилась на наборе из 4 заколок, сделанных с использованием серебра, золота и платины. Стальные штыри были длиной около 15 сантиметров, и венчали их изумительные полураскрытые бутоны цветов из драгоценных металлов с 3 тычинками с рубинами на кончиках. Полагаю, камни как раз добавляли баланса, а не только украшали. Роль короткой гарды выполняли стилизованные листья. 2 заколки больше напоминали стилеты, а 2 были совсем тонкими, лишь немногим толще обычных вязальных спиц. Вполне такие дамские украшения, несущие при этом разные функции. «А можно посмотреть их в деле?» – задумчиво спросила я мастера. То, что таким штырем-стилетом можно запросто заколоть кого-то, я не сомневалась ни секунды. Но мне было интересно, годятся ли они для метания, а спросить прямо не решалась, чтобы не выдать свое незнание. «Разумеется, леди!» – кивнул гном. Взял одну заколку потолще, развернулся в сторону деревянной мишени на стене и неуловимым движением метнул в нее украшение. Раздался негромкий звук, и острие вошло в дерево. Карл поднял брови, подошел и задумчиво потрогал такую невинную с виду драгоценность, после чего уважительно хмыкнул. А гном повторил то же самое со 2 заколкой, но тонкой. К моему изумлению, и она воткнулась в щит рядом с 1. Я почему-то думала, что тонкие спицы используют только для точечных ударов в тело человека. Эх, не знаток я азиатской культуры и оружия, не знаток. «Желаете остановиться на этих или посмотрите еще?» – спросил меня оружейник. «Я подумаю, и покажите нам, пожалуйста, мужские». «Для чего?» – спросил вместо мастера Карл. «Тебе, милый братик». «Да у меня же нет длинных волос, мне-то зачем?» Я неопределенно улыбнулась. У Карла действительно волосы не длинные, как у того же Рива, но и не короткие, примерно до того места, где шея переходит в плечи. Если постараться, то вполне можно собрать хвостик и воткнуть в него парочку спиц. Уходили мы от мастера с добычей. Я приобрела те 4 спицы с цветами, украшенными рубинами, а Карл потерпел фиаско в споре со мной и вынужден был оплатить 2 более коротких мужских стилета-заколки для волос. Единственное, что радовало, цены оказались не такими высокими, как я опасалась. Будь мы в реальности, за такие 2 комплекта, выполненные из дорогих металлов и украшенные драгоценными камнями, пришлось бы отдать весьма внушительную сумму. Стоит подумать и приобрести что-нибудь еще. Изучить все свойства и внешний вид, зарисовать. Карл неплохой художник, в отличие от меня, а потом заказать аналогичные у мастеров межгорода. «Ты невыносима», — заявил мне напарник, когда мы вернулись в наши покои. «Пустая трата денег». «Не будьте жлобом, граф Вестов», — фыркнула я, вооружившись расческой и кожаным шнурком из своих запасов. «Садись к зеркалу и учись, пока я жива». «Тьфу на твой язык болтливый, не сглазь», — огрызнулся он, но сел перед туалетным столиком и принялся наблюдать за тем, что я делала с его шевелюрой. Я оставила свободными пряди, спадающие на шею, виски и уши, забрав лишь некоторое количество волос и закрепила на затылке толстый короткий хвостик. Подергала его, проверяя на крепость, после чего воткнула в него крест-накрест 2 мужские заколки. В моем мире их носят так, точнее, носили в стародавние времена. Друг долго вглядывался в себя, потом взял с трюмо маленькое зеркальце, повернулся спиной к большому и посмотрел на свое отражение сзади, после чего хмыкнул и произнес. «Неожиданно, но мне нравится. Пожалуй, я закажу себе аналогичные, когда вернемся». «Вот, Кира хорошая, Кира плохого не посоветует», — подняла я указательный палец и принялась разбираться со своими приобретениями. «Знаешь, готов биться об заклад, что эти опасные украшения с твоей легкой руки войдут в моду. Те же Юргис, Эверт и твой ненаглядный изверг 100% захотят себе такие же». «А чего это он мой?» – возмутилась я. «Ну не мой же!» – пожал плечами Карл и отодвинулся подальше, а то ведь могло и прилететь за болтливость. Поняв, как лучше втыкать в прическу новые драгоценности, вынула их, отобрала у напарника его комплект и села думать, как лучше все зачаровать. Уже проверено, что заклинания можно накладывать только в такой последовательности. Сначала ведьминские и лишь потом, используя классическую магию, Об этом нам и на лекциях говорили. Провозилась я долго. Пришлось сначала полистать мою тетрадь с конспектами из ведьминских книг. Потом вбухала в украшение уйму сил, наложив столько чар, что при переходе на магическое зрение, не классическое, а особенное ведьминское, металлические штыри и драгоценные камни буквально переливались всеми цветами радуги, как северное сияние. С чувством удовлетворения передала их Карлу, и обычные магические заклятия накладывал уже он. Напарник увлекался амулетами и артефактами, читал о них множество книг, и его знания в данной области были гораздо обширнее моих. После этого мы отправились отдыхать. Впереди ждала вторая бессонная ночь. Ужин горничная принесла, пока мы спали, и оставила на столе в гостиной. Так и потянулось наше время пребывания в этом месте. По ночам мы шарились по замку, изучая расположение помещений и исследуя их, разыскивая тайники и скрытые в стенах ходы. Старательно прятались от неких существ, которые бродили по коридорам. Приходилось постоянно быть начеку и непрестанно поддерживать поисковые заклинания, чтобы не столкнуться с кем-нибудь. Старательно обходили все места скопления тьмы. Не нравилась она мне. Жадная, голодная, злая. Казалось, из этих темных кусков пространства кто-то смотрит на тебя и прикидывает, как бы лучше сожрать. Один раз мне не повезло. Прячась от движущейся в нашу сторону нежити, я наступила ногой в такой вот сгусток мрака. Боже, это было кошмарно. Ощущение, словно моя конечность попала в раскаленную мясорубку. Я не заорала на весь замок лишь потому, что практически сразу же потеряла сознание от боли. В наши покои меня притащил Карл, он же приводил в чувство. В результате этой неосторожности мне пришлось отлеживаться остаток ночи и весь следующий день. Хотя никаких внешних и внутренних повреждений не было, опереться на ногу я не могла. Карл матерился на всех известных ему языках, ругал меня за неповоротливость, массировал мою пострадавшую часть тела и потихоньку лечил. Лекарями мы оба были никудышными. Могли оказать первую помощь, и на этом все. Но хоть что-то. А в глазах напарника плескался страх за меня. Мы впервые столкнулись с чем-то таким, чего не понимали. Раньше все всегда было ясно. Зомби и упыри – значит применять заклинания некромантии. Бестии и фейри сущности – нужна боевая магия. Огонь гасить водой, воду испарять огнем и так далее. Как поступать с тьмой в том виде, в котором она существовала в этой нереальности, оказалось непонятно. К следующей ночи я оклемалась и честно хотела снова отправиться на разведку, но Карл меня не пустил. Заявил, что свяжет и усыпит, если я попробую только высунуться из комнаты, пока полностью не приду в себя. Так что мы отоспались и отдохнули. Днем я снова потащила напарника к оружейнику. Появилась у меня идея, как отплатить извергу за подаренный меч. Карл, будь он неладен, проболтался, сколько может стоить такой клинок. Я пришла в священный ужас, так как сумма прозвучала поистине устрашающая. Поэтому решила купить две мужские спицы-заколки, зарисовать и изучить, как и из чего они сделаны, а потом заказать такие же у реального мастера, когда мы вернемся в межгород. Подарю Ивору, чтобы не быть обязанной. Одним поцелуем явно не отделаться, а столько денег, сколько стоил мой меч, у меня нет и не будет. А если вдруг и будут, то уйдут на погашение стоимости учебы. Мастер-гном встретил нас с радостью. Уважительно подцокал языком, осмотрев то, что мы сотворили с теми украшениями, которые уже приобрели, дав этим понять, что видит наложенные на них чары. А после спросил, чем еще может быть полезен. Я описала ему облик, рост, фигуру и прочие внешние данные изверга, сообщила, что он боевой маг, и попросила помочь что-нибудь подобрать. Правда, пришлось занять денег у Карла, я с собой столько не брала. Ну да ничего. Потом долго возилась, накладывая ведьминские чары на эти две приобретенные заколки. И лишь после отдала их напарнику, чтобы он их описал, оценил, зарисовал и потренировался в использовании артефактной магии.